Не пройдя и пяти шагов, они наткнулись на удивительный малиновый куст, сплошь облепленный громадными, прозрачными, сочными ягодами. В лучах солнца, клонившегося к закату, ягоды отливали золотом изнутри. Мгновенно повеселевшая Линда принялась горстями сгребать золотистые ягоды и запихивать Нилу в рот. Он, недолго думая, последовал ее примеру. За считанные минуты они наелись до отвала, почти до тошноты, но остановиться никак не могли. Нежная, ароматная, тающая сладость чудо-ягод была непреодолима. «Ай!» — вдруг воскликнул Нил, но его голова нырнула под руку Линди и исчезла в густой поросли, следом посыпался сладкий малиновый дождь. «Эй, ты что там делаешь?» «Лежу». «Навернулся обо что-то». «Так вставай, если можешь». «Сейчас зажигалку обронил». «Давай помогу». Линда раздвинула зеленые прутики, и взгляду ее открылась ровно обтесанная поверхность. На гладком розовом камне проступала глубоко и четко высеченная изогнутая роза, а в полукруге стебля православный крест. «Зиги, ползи сюда. Гляди, чего я откопала». В полуметре от камня вынырнула взъерошенная голова Нила. «Вот он-то мне под ногу и попался». Он вгляделся в изображение. Да мы, мать, похоже, на старое кладбище попали. Тот-то малина такая нажористая. Тьфу на тебя. Успокойся. Здешние брянные останки давно уже биологически пассивны. Даже косточки истлели задолго до нашего рождения. Гляди, а тут еще один камень и крест поваленный. Они дружно присели на мягкую траву. «Зажигалку нашел?» — шепотом спросила Линда. «Ага, вот она». «А сигарета есть?» «Держи». Они замолчали, глядя друг на друга и пуская дым в чистое небо. «Знаешь, мне вдруг в голову пришло, если бы эти камни могли говорить, сколько всего они нам рассказали бы». «Камни не говорят», — отозвалась Линда. «Само собой. Но думают». «Что-что?» «Думают. Лежат и думают. У них, видишь ли, много времени на раздумье». «И о чем, интересно, они думают?» «Они думают о том, что люди, наверное, открыли секрет бессмертия и перестали умирать. Погост стоит, а никого не хоронят». «Странно все это. Зиги, ты можешь пообещать мне одну вещь?» «Какую?» «Если я уйду первый, ты постарайся сделать так, чтобы меня закопали под тем камнем с розой. Буду выращивать солнечную малину». «Линда, прекрати, что ты несешь?» «Нет, не надо. Земля тяжела. Лучше отдай меня чистому огню, а пепел отпусти на волю, развей по ветру». «Какая чушь!» «Без воли и ветра душа не живет, Зиги. Сделаешь?» «Ты перегрелась». Линда тряхнула головой и, резко качнувшись, встала. «Извини, сама не понимаю, что на меня нашло. Не придавай значения. Ой, побежали. Наши, наверное, уже на дорогу вышли». В конце августа все стройотряды вернулись в город, а 2 сентября Начались занятия в университете. Однако городской штаб работу не свернул.